Глава 4. Конец сентября 2025 года. Смена школ стала для Ренаты привычным делом. Впервые это случилось после того, как она закончила второй класс. Рафаэлю едва исполнилось 2 годика, а Даня должен был вот-вот появиться на свет. Переезжать с грудным ребенком было бы куда более проблематично, чем будучи на 8-м месяце беременности. Поэтому Роман и Эльвира Кизнеры заранее решились перебраться в другой город. Женщина понимала, что этот шаг был необходим для будущего всей семьи и была готова столкнуться с трудностями на первых порах. Кизнеры твердо намеревались обеспечить своих детей, дать им хорошее образование, приобрести для каждого собственное жилье. Для себя же Роман и Эльвира хотели только одного – гарантированную безбедную жизнь после того, как поставят детей на ноги. В голове Ренаты давно спутались школы, учителя, одноклассники. Она бы не смогла точно сказать, с кем училась в одном классе. Имена и образы настолько смешались, что девушке было сложно сопоставить конкретную школу с учителями, которые в ней преподавали, и одноклассниками, с которыми училась. Но свою первую смену школы она запомнила так ярко, что этот период ее жизни никогда не искажался в памяти. После праздничной линейки и классного часа, когда нарядные одноклассники сгрузили букеты на учительский стол и вместе с родителями разошлись по домам, мама подвела 9-летнюю Ренату к ее новой учительнице, Ольге Рашидовне. Девочка смотрела в окно на украшенную бело-сине-красными воздушными шарами школьную площадку для проведения мероприятий и поднятия флага, пока мама шепталась о чем-то с пожилой добродушной учительницей. Эльвира сильно переживала о том, как дочь освоится в новой школе. Заметив это, Ольга Рашидовна покосилась на огромный живот и постаралась ее успокоить. «Не волнуйтесь, в вашем положении это вредно. Присядьте, присядьте, не стойте». После короткого шушуканья учительница привлекла внимание Ренаты и, ободряюще ей улыбнувшись, поинтересовалась. «Тебе понравилась линейка? Старшеклассники так красиво станцевали». Помедлив, Рената воздержалась от ответа и только кивнула, все время косясь на пустующий стул рядом с ней. Ольга Рашидовна продолжила расспрашивать ее, пытаясь разговорить и расположить к себе. «Тебе нравится учиться в школе или хочется обратно в садик?» «Нет», — скривилась Рената. «В садике спать надо, лучше в школу ходить». По-доброму рассмеявшись, она полюбопытствовала. «А какой твой любимый урок?» «Музыка». «А какой самый нелюбимый?» «Математика», — призналась Рената. Мама сделала большие глаза и, пригрозив пальцем за спиной Ольги Рашидовны, укоризненно протянула. «Рената!» Учительница обернулась на родительницу и мягко проговорила. «Пусть, — говорит, — пусть». После этого разговора третьеклассница шла домой в приподнятом настроении, веря, что ей понравится в новой школе. Но первую четверть она закончила, так и не найдя себе друзей. Все перемены она проводила, сидя за партой и наблюдая, как бегали, играли и шумели ее одноклассники. Они не относились к ней враждебно, но и не уделяли новенькой внимания, не удостаивали даже взглядом. Позже выяснилось, что все они вместе выросли, ходили в одну группу в детском саду, а затем все вместе оказались в одной школе, в одном классе. Это был устоявшийся, чуть ли не с рождения, коллектив, в котором не было места для новенькой Ренаты. Она почувствовала облегчение, когда после окончания 3-го класса отец торжественно провозгласил, что дела с ресторанным бизнесом идут в гору, и они переезжают в другой город, чтобы расширить сеть. Сколько бы школ она ни сменила, Рената так и не прижилась ни в одной из них. Новая школа, в которую мама записала Ренату и Рафаэля, не стала исключением. И если более активному болтливому брату было куда проще влиться в новый коллектив, то Рената продолжала проводить перемены за своей партой, изредка встречаясь в коридоре с вечно спешащей Алсу, невысокой полненькой гордостью школы с круглым лицом и аккуратной французской косой. «Привет!» — улыбнулась Рената, завидев Алсу на первом этаже у столовой. У дверей столпились ученики нескольких классов в ожидании, когда дежурные впустят их внутрь. Алсу поморщилась, когда кто-то из младших начал пинать дверь и дергать ручку. «С каждым годом дети становятся все более невоспитанные и несносные», — проворчала она, вторя учителям. Опомнившись, она кивнула Ренате. «Привет! Как прошел твой первый учебный месяц? Осваиваешься потихоньку?» Рената пожала плечами и, поджав губы, покачала головой. «До сих пор не могу запомнить, как зовут учителей и одноклассников. Сегодня на истории учительница попросила меня раздать классу тетради после теста. Ты бы видела, с каким потерянным видом я ходила и спрашивала, кто есть кто». Алсу ободряюще положила руку на ее плечо. «Ты скоро привыкнешь». Закусив губу, Рената подалась вперед, стараясь перекричать гомон взбесившихся школьников, жаждущих котлет. «У меня к тебе дело». «Какое?» — оживилась Алсу. Ренате казалось, что подруга в принципе не могла существовать, сидя без какого-либо занятия. Мама пренебрежительно отзывалась о ней, говоря: «В каждой бочке затычка» или «Человек а-ля мне все надо», до сих пор не одобряя эту дружбу и постоянно делая акцент на слове «подруга». «Я хочу встретиться с Егором. Уже устала придумывать отговорки, почему мы не можем погулять. Ты можешь меня прикрыть?» Заломила пальцы Рената, переживая, согласится ли Алсу помочь ей. Алсу нахмурилась, а ее взгляд стал отрешенным. Так бывало каждый раз, когда она что-то обдумывала. В первые дни Ренату пугал этот взгляд, но вскоре она привыкла к этой особенности и перестала обращать внимание. «Хочешь сказать маме, что пойдешь гулять со мной, а сама встретишься с Егором?» — уточнила она. Рената кивнула. От ответа Алсу зависело многое, а если быть точнее — все. Рената попросту не могла бы найти другой повод выбраться из-под маминого контроля. Она даже не отпускала ее одну в магазин, постоянно цепляясь следом или осаждая ее тем, что лучше заказать доставку. «Мне снова нужно будет зайти на чай?» — деловито осведомилась Алсу. Виновато поморщившись, Рената кивнула. Неделю назад ей удалось убедить маму отпустить ее вместе с новой подругой, которая оказалась вполне реальной, а не педофилом, под прикрытием в кино. Для того, чтобы добраться до туриста, потребовалось пережить чаепитие, которое больше напоминало допрос. А затем мама проводила обеих до остановки под предлогом того, что собиралась зайти в магазин по пути. Рената знала, что это было ложью. Единственным магазином у остановки был крытый казачий рынок. А мама такие места обходила стороной, брезгуя даже заходить. Само слово «рынок» делало ее лицо перекошенным. Стоя на остановке вместе с Алсу, которая делилась с ней впечатлениями о ее маме со странностями, Рената спиной чувствовала, как родительница прожигала ее взглядом. Она так и не решилась обернуться, чтобы узнать, за каким дубом спряталась мама, чтобы следить за ней. К счастью, родительница не додумалась поехать следом за ними в кинотеатр, иначе Рената окончательно сгорела бы от стыда. Просто вспыхнула бы, как бенгальский огонь. Впрочем, ей все равно было до ужаса неловко перед новой подругой, когда мама закидывала ее сообщениями с требованиями прислать совместные селфи на фоне самого туриста, затем изнутри, а потом скинуть фото из зала, чтобы убедиться в том, что Рената сказала правду и действительно отправилась смотреть фильм. Она предвидела, что новую встречу не обойдет эта участь, поэтому торопливо добавила. «Еще мне будет нужно, чтобы ты пошла со мной и сделала парочку селфи для мамы. Пожалуйста!» На лице Алсу залегла тень неуверенности. «Вы уже решили, где встретитесь?» Рената моментально ответила. «На открытом катке в Стрекозе». «А когда?» Виновато сморщив нос, Рената выдавила. «Сегодня. Извини, что вот так неожиданно. Я знаю, у тебя дела, планы и все такое. Просто я не могу снова отказать Егору или перенести встречу. Я и так столько раз его динамила, мне уже неудобно перед ним». На удивление, Алсу быстро приняла решение и утвердительно кивнула. «Хорошо, я прикрою. У меня сегодня относительно свободный день. Но только один раз, ладно? Твоя мама... Ты меня извини, конечно, но она не очень приятный человек. Я не люблю таких людей, и мне не хотелось бы часто с ней контактировать. Поэтому, когда ты в следующий раз соберешься встретиться с Егором или другим парнем, на меня не рассчитывай и придумывай другой план. Без обид?» О большем Рената и не смела просить. В этот момент двери столовой наконец распахнулись, и гурьба негодующих голодных школьников бурным потоком хлынула внутрь, унося с собой Ренату и Алсу. Август 2027 года. Второй день после исчезновения. Изображение на экране телевизора быстро менялось. Нура бесцельно щелкала каналы, пытаясь отвлечься, но не могла сосредоточиться ни на одной передаче или фильме дольше 5 минут. Происходящее на экране нисколько не интересовало ее, и девушка не могла уловить его суть. В который раз, взглянув на фитнес-браслет, Нура беспокойно заерзала на месте, не зная, куда деть ноги — вытянуть вдоль дивана или поджать под себя. Гоша уже час как должен был вернуться со смены, но его не было, а на звонки и сообщения он не отвечал. Вспоминая недавнюю паническую атаку, впрочем, девушка не была до конца уверена, что это была именно она. Нурия накручивала себя все больше, рисуя в голове страшные картины. Она во второй раз проверила городские паблики в надежде не увидеть пост о ДТП или о чем-то вроде того, куда мог угодить Гоша. Когда ключ наконец заскрежетал в замочной скважине, Нурия подорвалась и выскочила в коридор, стараясь скрыть волнение. Увидев Гошу, хмурого, со смесью возмущения и досады во взгляде, девушка напряглась. Плохое предчувствие не покидало ее. «Как день прошел?» Замявшись, промямлила Нурия, настороженно вглядываясь, как Гоша порывисто и раздраженно сбрасывал кроссовки. Парень повернулся и, опустив голову, выдохнул куда-то себе под ноги. «В новостях еще не читала?» «Нет, а что там?» — проблеяла Нура. Она изучила новостную ленту вдоль и поперек, пока ждала Гошу. Ничего сверхъестественного в ней не было. Даже новых подробностей о Ренате Кизнер. «Значит, еще не успели выложить». Нервно усмехнулся он и прошел на кухню. Налив в кружку воду из-под крана, он залпом осушил ее, глядя на притихшую Нурию. «Меня выдернули с работы для допросов полиции из-за этой пропавшей девчонки». Почувствовав слабость в ногах, Нура опустилась на стул. В голове, словно насмешка, вертелась мысль о печеночном тортике в холодильнике и озабоченность вопросом, не сильно ли овощи подмочили его репутацию. Будто Нурия не хотела слышать продолжение и задавать вопросы. «В общем...» — выдохнул парень, встав у окна и направив усталый взгляд на серую панельку напротив. «По камерам выследили, что я зашел в парк через 10 минут после этой Ренаты. По расцветке формы быстро установили, в какой службе доставки я работаю. Сама знаешь, это сине-оранжевое поло очень узнаваемое у нас в городе. Явились в пиццерию, через администратора выяснили, кто вчера был на заказе в пиратском парке. вышли на меня и увезли в отделение. Они хотели прямо на месте задать вопросы, но администраторша не дала. Зассала, что от начальства влетит. И турнули меня. «Турнули?» — ахнула Нура, распахнув глаза от шока и негодования. Гоша мотнул головой. «В смысле, раньше отпустили. С работы не выгнали. Я им еще буду должен отработать сегодняшние часы». Заломив пальцы, Нура беспокойно заерзала на стуле. На удивление, буря внутри нее начала успокаиваться и отпускать. Произошло то, из-за чего она весь день переживала и не находила себе места. Девушка была в этом уверена. Гоша опустился на стол напротив и начал вертеть на клеенке салфетницу, продолжив. Начали задавать вопросы. Его привезли в уголовный отдел, в который передали дело о пропаже Ренаты Кизнер. Кабинет, в котором Гоша оказался, был небольшим и еле вмещал в себя два рабочих места и почти засохший фикус в катке, стоящую у окна. Спертый воздух усиливал напряжение. Сотрудник полиции кивнул парню на один из стульев и сел за стол. Гоша не умел различать по погонам звания, поэтому не знал, с кем ему предстояло разговаривать. Точнее, отвечать на вопросы. Старший следователь Киреев поднял на парня кустистые, начинающие сидеть брови, и сухо попросил. «Назовите свое полное имя». «Галайда Георгий Дмитриевич», — кашлянув, представился Гоша. «Вы знаете о пропаже несовершеннолетней Ренаты Кизнер?» Не сводил с него взгляд следователь. «Да», — коротко ответил парень, посчитав, что будет лучше не вдаваться в подробности. Ему в любом случае зададут все интересующие следствие вопросы. «Как вы об этом узнали?» «За ужином. Телевизор был включен. Увидел в новостях». «Кто-то был рядом с вами в этот момент?» «Да, моя девушка». «Что вы делали после того, как увидели сюжет?» «Девушка предложила отправиться искать пропавшую, и мы поехали добровольцами. Наша группа обследовала парк культуры и отдыха». Отметив это в записях, следователь Киреев задал еще один вопрос. «Вы всегда соглашаетесь со своей девушкой?» Гоша нахмурился и отметил. «Это имеет какое-то отношение?» Едва заметно усмехнувшись, мужчина качнул головой. «Вы правы, Георгий. Как вы оказались вчера в пиратском парке?» «Вы же знаете, в пиццерию поступил заказ, меня отправили на доставку». «Я-то знаю», — выдохнул следователь. «Но вопрос задать должен. Отвечайте, пожалуйста». «Извините», — сконфуженно опустил взгляд Гоша. «Продолжим. Вы приехали доставлять заказ, но пробыли в парке почти полтора часа. Что вы так долго делали?» Гоша напрягся. Он понимал, как подозрительно это могло выглядеть в глазах следствия. «В заказе не было четкого адреса, только ориентир. Полянка между соснами у реки в пиратском парке. Ушло много времени, чтобы ее найти». «Нашли», — быстро уточнил Киреев, впиваясь в Гошу взглядом. «Нет», — покачал головой парень. «Вы пытались как-то связаться с заказчиком? У вас были его данные, контактный телефон, имя?» Гоша едва сдержал ухмылку. Он знал, что администраторша распечатала для полиции копию накладной. «Да, были в накладной. Я пробовал позвонить по номеру, но абонент был недоступен. Могу показать список вызовов. Мне ни разу не ответили». «Проверим. Вы запомнили, кто делал заказ?» «Заказы принимает администратор. Она же связывается для подтверждения. Я знаю только имя. Нонна». «Просто Нонна?» «В заказе не часто оставляют полное фио. Чаще всего пишут только имя. Без фамилии». «Сколько заказов в день проходит через вас?» Парень пожал плечами. «По-разному. Обычно от 20. Праздничные дни нагрузка больше». «И вы так хорошо запомнили имя заказчика?» Гоша напомнил. Я 1,5 часа пытался найти эту женщину и связаться с ней. Да, я запомнил. Тем более это было вчера. Прошло не так много времени. Следователя удовлетворил этот ответ. По записи с камер видно, что вы припарковали автомобиль, взяли термосумку и вошли в парк. Что было у вас в сумке? На секунду парень замешкался, не зная, как реагировать на подобный вопрос. Что могло быть в его сумке, кроме пиццы? 4 большие пиццы. Наконец проговорил Гоша. А когда вы выходили из парка, что было в вашей сумке? Абсурдность происходящего начала раздражать парня. Он терпеливо повторил. 4 большие пиццы. Я же не смог найти заказчика и отдать их. И что вы с ними сделали? Отвез обратно в пиццерию, заплатил за них, а после этого администратор все утилизировала. Этот алгоритм прописан в правилах нашей службы доставки. Можете уточнить у администратора, она подтвердит. Также это попало на камеру. Следователь что-то отметил в блокноте и продолжил допытываться. «У вас была 1 термосумка в машине?» «Нет, 3. По пути в пиратский парк я отвез еще 2 заказа». «Хорошо. Когда вы были в пиратском парке, вы видели пропавшую Ренату Кизнер?» «Нет», — твердо отчеканил Гоша и решил пояснить. «Парк достаточно большой и заросший, там немноголюдно». «Вы видели кого-то или что-то подозрительное? Что-нибудь слышали?» Вопрос следователя прозвучал практически в точности, как писала ему Нура. Это даже развеселило Гошу. Он представил за этим столом свою девушку в форме не по размеру и торчащих погонах. Скрыв улыбку, он отрицательно покачал головой. «Нет, не видел и не слышал». «Вы были знакомы с Ренатой?» Мужчина пытливо уставился на него. «Нет». Коротко кивнув, следователь подытожил. «Хорошо, спасибо за уделенное время и ваши ответы. Некоторые из них мы еще проверим, а так можете быть свободны. Пока». Гоша напряженно свел брови к переносице. «Пока? Я что, подозреваемый? Из-за того, что поехал на заказ?» Кончики губ следователя дрогнули в едва различимые улыбки, которая скорее пугала, чем успокаивала. «Ну что вы, Георгий, об этом пока речи не идет. Но из города не уезжайте. Для подписки о невыезде нет оснований, но все-таки не уезжайте. У нас могут появиться к вам еще вопросы. Ваши контактные данные у нас записаны, так что имейте в виду. Мы можем с вами связаться. Будьте к этому готовы. До свидания». Когда Гоша закончил, он ободряюще сжал руку Нуры и попытался ей улыбнуться. Ее испуганные распахнутые глаза заставили его почувствовать себя виноватым. На секунду в его голове промелькнула мысль, а не лучше ли было обо всем умолчать и не расстраивать Нурию? Но Гоша тут же отбросил ее без сожаления. Девушка все равно узнала бы о произошедшем из новостей. Недомолвки, даже из лучших побуждений, сделали бы только хуже. Чтобы разрядить обстановку, Гоша пошутил. «Это что же, они решили, что я вынес из парка сумку с убитой Ренатой? У них явно все очень и очень плохо с глазомером. Даже если тело расчленить, оно бы не влезло целиком. Девчонка, может, и худощавая, но не малышка. 1,70 м. Нурия дернулась от гула, который начал издавать холодильник, и сипло выдавила. «Ты так хорошо знаешь ее приметы». Натянутая улыбка на лице парня поникла. Он с обидой отвел взгляд и откинулся на спинку стула, расстроенно выдыхая. «Давай только ты не начинай, а? Конечно, я знаю приметы. Мы же вместе с тобой ее искали. И пока листовки клеил, примелькалось это вот. Рост 1,70 м, худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. Хочешь сказать, ты не запомнила? Не вспомнишь, во что она была одета?» Опомнившись, девушка судорожно закивала. «Да, извини. Как думаешь, что теперь будет?» Гоша пожал плечами. «А фиг его знает. Надеюсь, эту девчонку найдут живой и невредимой. В любом случае, у них нет никаких причин подозревать меня, кроме того, что я был в парке в то же время, что и Рената. И даже на этот счет у меня есть алиби. Я не по своей прихоти потащился в эти дебри». Заерзав на стуле, Нурию осенило. «Камеры в парке. В полиции же могут просмотреть их и отследить, куда делась Рената. Или хотя бы удостовериться в том, что ты с ней не сталкивался». Гоша горько усмехнулся. «Парк заброшен, Нура. Там нет камер. Вход в него захватывает видеонаблюдение шиномонтажки. В пиратском парке могло произойти все, что угодно, и остаться незамеченным». Конец сентября 2025 года. Проигнорировав лифт, Рената чуть ли не в припрыжку поднялась по лестнице. Раньше парни никогда не приглашали ее на свидание. Встреча с Егором не прошла так, как ее показали бы в романтическом фильме или описали в книге. Но тем не менее, вспоминая о ней, на лице Ренаты появлялась загадочная счастливая улыбка. Все свидание между ней и Егором, который оказался чуть менее симпатичным, чем на фото, витали неловкость и стеснение. Им почти удалось это побороть, но именно тогда вышло их время, и сотрудница катка громогласно оповестила, что нужно освободить лед. Как настоящий джентльмен, Егор намеревался проводить ее до дома. И Ренате очень этого хотелось, но она не могла рисковать. Мама и так оборвала ей телефон, забросав звонками и сообщениями. Последняя содержала угрозу: «Если ты сейчас же не пойдешь домой, я лично приду и заберу тебя. Немедленно возвращайся». Если бы Егор проводил ее до подъезда, то рисковал быть рассекреченным. А Ренате хотелось как можно дольше сохранять их отношения в тайне. Отношения. Девушка смаковала это слово, рисуя воображение, какой будет ее первая любовь. Они с Егором не обсуждали это, но Рената была уверена, что между ними начало зарождаться что-то, что выходило за рамки общения в приложении для знакомств. Войдя в квартиру, она тут же подавила улыбку. Окрыленное чувство первой влюбленности начало уступать место тревоге и страху. В коридоре ее поджидала мама с таким разъяренным видом, что не хватало только ремня в руке. «Нашлялась?» — желчно выплюнула родительница. Рената поежилась от тишины. По вечерам у них всегда было шумно. То, что братья притихли, насторожило девушку. Рафа и Даня замолкали только в те моменты, когда мама по-настоящему была зла. «Еще семи нет», — заметила Рената, снимая кроссовки. «Я у тебя время не спрашивала», — парировала мама и гневно потребовала. «Ну, рассказывай». Девушка постаралась напустить на себя невинный вид. «Что рассказывать?» Мама с торжественным негодованием добила дочь. «Рассказывай, как прошло твое свидание, моя дорогая».